Глава 15. Президент приехал в гости в МИФИ. Он ездил без охраны и не афишировал свои визиты в это учебное заведение. Охранник по привычке открывал ворота для его машины, даже не подозревая, кто постоянно навещает их институт. Тихомиров поделился своими проблемами с ведущими специалистами по искусственному интеллекту. «Нам надо провести серьезную реформу МВД. Для этого необходимо собрать огромную базу данных на всех жителей страны, которые уже замечены в совершении преступлений. У нас есть прибор, который определяет отклонение от нормы поведения даже у детей и выявляет людей, склонных к противозаконным действиям. Я думаю, было бы очень полезно для страны разработать микрочипы, которые можно было бы вживлять в нейроны людей и гасить любые вспышки негативного криминального поведения. Я не очень хорошо разбираюсь в физиологии, но знаю, что это предложение звучит нереально и, казалось бы, выходит за грани возможного. Но я знаю также и то, что вы очень одаренные люди, способные творить чудеса. Вы только подумайте, в нашей стране в тюрьмах сидят почти 1,5 миллиона человек, которые в других условиях могли бы честно трудиться на благо страны. А сейчас государство тратит огромные деньги на их содержание, охрану. Сколько полиции приходится содержать в стране, чтобы хоть как-то остановить криминал? А ведь это наши люди, которые выброшены на обочину созидательной жизни страны. Государство очень накладно обходится контроль над преступностью, и зачастую вся эта работа малоэффективна. Нам надо думать о будущем страны, заботиться о стариках, уделять должное внимание детям, растить их в позитивном мире, а не в том, который нас сейчас окружает. Я очень рассчитываю на вас, мои друзья. Президент сделал акцент на словах «мои друзья», искренне веря, что это именно так. Поблагодарив всех, он встал и ушел. Ученые долго сидели молча, все находились под впечатлением от слов главы страны. Никогда никто к ним так просто, без пафоса не обращался. Старые профессора, молодые аспиранты, маститые ученые, прекрасные педагоги все понимали, какая огромная ответственность теперь возлагалась на них. Власть не заигрывала с ними, не покупала их, не давила и не приказывала. Сам президент приезжает к ним и советуется, как со своими друзьями. Ученые видели перед собой не великого вождя, живущего где-то там, в другом мире, а самого простого человека, который душой болеет за будущее своей страны. За всю свою жизнь они никому не проникались таким глубоким чувством уважения, как к Тихомирову, считая его самым близким другом, ради него были готовы на все».